Он представился? Он сказал, что его зовут Пол Бероун. Боюсь, в то время это имя ничего мне не говорило. Он не уточнил, что является членом парламента и баронетом. Ничего такого. Разумеется, когда он подал в отставку, я узнал, кто он. Об этом сообщалось в газетах и по телевидению. Наступила пауза. Делглиш ждал. Несколько минут спустя голос священника зазвучал снова. Теперь он окреп и стал более решительным. Полагаю, он отсутствовал около часа, может, чуть меньше. Потом пришел, вернул ключ и сказал, что хотел бы переночевать в тот день в Малой Ризнице. Конечно, он не знал, что она у нас так называется, просто сказал «в маленькой комнате с кроватью». Кровать стоит там со времен отца Коллинза, то есть с войны. Он, бывало, оставался в церкви во время воздушных налетов, чтобы тушить зажигалки на крыше, а мы не стали ее убирать. Она, оказывается, кстати, если кто-то, неважно, почувствует себя во время службы или если я захочу отдохнуть перед полуночной мессой. Места она занимает немного, это всего лишь узкая складная кровать. Да вы же ее видели. Видел. Он как-нибудь объяснил свое желание? Нет. Оно прозвучало, как обыденная просьба, а мне не хотелось расспрашивать. Он был не из тех людей, которых придет в голову подвергнуть допросу. Я только спросил насчет простыней и наволочки, но он ответил, что все необходимое принесет с собой. Он принес одну двуспальную простыню и спал, завернувшись в нее. Вниз постелил сложенное армейское одеяло, а укрывался пестрым вязаным пледом. Наволочка, надетая на то, что, скорее всего, было подушкой сиденья стула, тоже предположительно принадлежала ему. Он сразу унес ключ с собой или приходил еще раз? — спросил Делглиш. Он зашел за ним вечером, часов в 8, может, чуть раньше. В руках у него была дорожная сумка, не думаю, что он приехал на машине. Во всяком случае, никакой машины видно не было. Я дал ему ключ и до утра его больше не видел. Так, расскажите мне о следующем утре. Ну, я вошел, как обычно, через южную дверь. Она была заперта. Дверь в Малую Ризницу стояла открытой, и я увидел, что его там нет. Кровать была очень аккуратно застелена. Вообще везде царил идеальный порядок. Поверх покрывала лежали сложенные простыня и наволочка. Я выглянул через решетку. Свет не горел, но я его увидел. Он сидел в этом ряду чуть подальше. Я отправился в Ризницу и облачился к мессе. Потом через царские врата вышел в церковь. Увидев, что я собираюсь служить в часовне Девы Марии, он перешел в задний ряд и сел там. Он ничего не говорил. Больше в церкви никого не было. Для мисс Уортон день был неприсутственный, а мистер Кэпстик, который обычно посещает мессу в 9:30, заболел гриппом. Мы были только вдвоем. Обернувшись после первой молитвы, я увидел, что он стоит на коленях. Он принял причастие. Потом мы вместе пошли в Малую Ризницу. Он вернул мне ключ, поблагодарил, взял свою сумку и ушел. В тот первый раз больше ничего не было. Отец Барнс повернулся и посмотрел на Делглиша. В полумраке церкви его лицо казалось безжизненным. Делглиш видел в его взгляде смесь мольбы, решимости и боли. Было что-то, о чем он и страшился, и испытывал потребность рассказать. Делглиш его не торопил. Работа научила его ждать. Наконец Барнс заговорил. «Нет, кое-что было. когда он протянул ладони, и я вложил в них облатку, мне показалось, он помолчал, потом продолжил, что у него на руках были метки, раны. Я подумал, что вижу стигматы. Взгляд Делглиша был сосредоточен на кафедре. Оттуда, с картины безвестного прерафаэлита, на него равнодушно, безо всякого любопытства, взирал ангел с лилией в руке. Его белокурые волосы были аккуратно уложены под широким нимбом. — На его ладонях? — переспросил Делглиш. — Нет, на запястьях. На нем были рубашка и пуловер. Рукава оказались чуть свободными и поднялись, когда он протягивал руки. Вот тогда-то я и увидел. — Вы кому-нибудь об этом рассказывали? — Нет, только вам. Не меньше минуты оба молчали. За всю сыщицкую карьеру Делглишу не доводилось получать от свидетеля информацию столь нежелательную. Другого слова он подобрать не мог, и столь шокирующую. В голове завертелись мысли, как отразится подобная новость на расследовании, если просочится в печать. Газетные заголовки, циничные спекуляции не без злорадства, толпы зевак, суеверных, легковерных и истинно верующих, осаждающих церковь в ожидании чего? Захватывающих ощущений? Нового культа? Надежды? Доказательств? Однако неудовольствие его было глубже, чем просто раздражение из-за непрошенного осложнения в расследовании, вызванного вторжением иррационального фактора в столь прочно укорененную на этой земле работу, как поиск документально подтвержденных доказательств, способных выдержать испытание в суде. Он был потрясен, почти физически, чувством куда более сильным, которого он почти стыдился. Оно представлялось ему одновременно и низким, и едва ли более рациональным, чем само событие. То, что он испытывал, можно было бы назвать отвращением, доходящим почти до ярости. — Думаю, вам следует и впредь хранить молчание, — сказал он. — Это не имеет отношения к смерти сэра Пола. Об этом даже не обязательно упоминать в ваших показаниях. Если же вы испытываете потребность кому-то довериться, поговорите со своим епископом. — Я больше никому не стану рассказывать, — просто ответил отец Барнс. — Полагаю, у меня действительно была потребность с кем-то поделиться. Ну, вот я вам и рассказал. — В церкви было темно, — продолжил Делглиш. Вы сказали, что свет не включали. Вы постились. Вам это могло привидеться. Или оказаться игрой теней. К тому же вы видели эти отметины всего несколько секунд, когда он поднял руки, чтобы принять тело Христова. Вы могли ошибиться. «Кого я пытаюсь успокоить?» — подумал он. «Его или себя?» А потом сам собой пришел вопрос, который он задал невольно, вопреки здравому смыслу. Как он выглядел? Иначе? В нем что-то переменилось? Священник покачал головой и ответил с глубокой печалью. Вы не понимаете. Я не смог бы заметить перемену, даже если бы она в нем произошла. Потом он словно бы очнулся и добавил решительно. Чем бы то ни было, то, что я видел, длилось оно недолго, и это не так уж необычно. Подобные явления встречались и прежде. Разум воздействует на тело странными способами. Глубокое потрясение, мощная иллюзия. К тому же, как вы справедливо заметили, в церкви было темно. Значит, отец Барнс тоже не хочет верить. Пытается себя разубедить. Ну что ж, это лучше, — сухо отметил про себя Делглиш, — чем заметка в приходском журнале, звонок в редакцию ежедневной газеты или проповедь в следующее воскресенье о феномене стигматов и неисповедимой мудрости провидения. Он не без удивления обнаружил, что оба они испытывают одинаковые сомнения и, возможно, одинаковое отвращение. Нужно будет как-нибудь позже поразмыслить, почему это так. Но сейчас есть заботы более неотложные. Что бы ни привело Бероуна снова в эту ризницу, рука, занесшая над ним бритву, принадлежала реальному человеку.